Моя душа желает петь вчера, сегодня, завтра, впредь. Но как слова найти такие, чтоб пробудить сердца живые? Или не в словах здесь вовсе дело, на рифму можно плюнуть смело, но душу в них свою вложить и слезы музы тем пролить? Пусть смолкнет ум, душа поет, она лишь в вечности живет. Ум не познает никогда, как зажигается звезда души людской в полночной мгле. Желает жить наш ум во сне. Бог тело новое дает. Боится ум, что он умрет. Что знает он о прошлом мире, в котором в солнечном эфире твой дух скользил сквозь облака? Уму-то память далека. Живет-то память в духе лишь. И коль в уме безмолвно тишь, то обретаешь проблеск вновь. И память эта точно кровь, что навсегда кипит внутри. К себе ты внутрь загляни, и коль найдешь в себе там свет, душа шепнет, что смерти нет. От сотни жизней память та, и коль жива, то неспроста. И как фонарь среди ночи, она о вечности кричит. Она-то знает, кто ты есть. Ее дивна и странна спесь среди твоих всех прошлых тел. Ее мир тронуть не посмел. Она о прошлом грезит мире, где дух купается в эфире, где в чистом свете пляшет он, ума, где нет, неведом сон, и где небесные ручьи стекают руки сквозь твои. Где души счастья ощущают, где тебя ангелы встречают и за собой наверх зовут. И чуешь ты, тебя там ждут, готовы вновь вести с собой, ведь прошлой жизни пройден бой. Ты помнишь то? Ответь же мне! Отрывки прошлого во сне способен будешь осознать. Готова память это ждать. Ты сквозь века ее пронес. И вот ответ на твой вопрос уже почти готов родиться. Себя тот вспомнит, кто стремится.